Мираэль отступила на несколько шагов назад и едва удержалась на ногах. Последняя сцена выбросила ее из чужих воспоминаний. От увиденного голова шла кругом, сердце выпрыгивало из груди. «Не может быть! Этого просто не может быть!» – бормотала она, пятясь подальше от гарда. Еще недавно это был простой человек. Да, не без изъяна, вредный, но все же добрый и гораздо лучше всех остальных. Он был практически единственным из встреченных, кто постоянно оберегал ее от опасностей и заботился о благополучии. Девушка полностью ему доверяла и привязалась настолько, что даже сейчас не могла поверить в увиденное. Будто надсмехаясь над ее неверием, к гарду потянулись тени. Клубясь как живые, они окутали тело человека, начали его менять. Мираэль в ужасе вскрикнула. Перед ней перерождалась та самая сумеречная тварь, поглощая в себе того, к кому эльфийка так привыкла за последнее время. Не в силах наблюдать за превращением, она развернулась и побежала прочь. Белый туман окутал девушку плотной пеленой. Она не видела даже собственных ног, но земля, к счастью, была ровной, и эльфийка не спотыкалась и не падала. Время и расстояние потеряли значение, как это уже не раз случалось на равнинах скорби. Мираэль не знала, как долго она бежит, насколько удалилась от места перерождения твари. Она просто бежала и думала о том, как мог легендарный убийца-полубог стать обычным кабацким пьяницей, и пыталась предположить, каким он станет после перерождения. Раздумье прервало столкновение с чем-то большим и твердым. Проморгавшись, Мираэль с ужасом обнаружила, что стоит на берегу реки в окружении демонов. Один был, как две капли воды, похож на стражника ворот замка герцогини. Еще один – на цепного. Остальные походили на недавно почившего в пасти речного серафима Нора и были вооружены такими же косами. Все они смотрели на девушку, скались клыкастыми пастями. Цепной же прямо на глазах превратился в прекрасного юношу, улыбнулся и сказал слащавым голосом. «Прелестно! Какая милая девочка! И что же она делает одна в таком страшном месте?» Мираэль попыталась побежать, но Молох схватил ее и поднял над землей, мертвой хваткой держа за руки. Теперь оставалось только беспомощно дергать ногами. Цепной подошел ближе, взял эльфийку за подбородок и спросил. «Прекрасная дева, а где же твой друг? Нам очень нужно с ним пообщаться». Мираэль воротила от его манеры говорить. Да, это идеальной внешности тоже. Она собрала волю в кулак и ответила как можно злее. «Бегите со всех ног, если хотите жить. Вам с ним не справиться». Воздух задрожал от громогласного хохота проклятых, более походившего на скрежет мельничных жерновов. Цепной и вовсе согнулся пополам и, держась за живот, утирал проступившие от смеха слезы. Мираэль тоже заплакала от чувства безысходности. Шансов сбежать попросту не было. Проклятые кое-как успокоились, а цепной принял изначальный облик и, водя желтым когтем по бедру девушки, сказал: «Мы подождем твоего друга здесь. Нор говорил, что он обязательно вернется за тобой. Ждать будем столько, сколько понадобится. Но тебе повезло, ведь рядом с тобой целый отряд демонов в расцвете сил. А я и вовсе очень древний инкуб. Мне почти 1000 лет. Представляешь, сколько опыта я накопил за это время? Будет очень весело». С этими словами проклятый принялся за ее одежду. Мираэль в очередной раз отчаянно дернулась. Снова без какого-либо эффекта. Молох держал слишком крепко, и шансов вырваться не было. Но девушка не хотела сдаваться. Ну, нельзя просто так висеть и наблюдать за тем, как демон медленно с издевкой снимает с нее одежду. Душа рвалась на части от бессилия и обиды. Инкуб тем временем избавился от нагрудника и принялся за платье. Ехидно улыбаясь, он поддел подол острым когтем и потянул палец вверх. Раздался треск рвущейся ткани. Эльфийка в очередной раз попыталась вырваться, но ее бесплодная попытка вызвала лишь довольный смех стоявших вокруг демонов. «Давай, сопротивляйся! Так гораздо...» Инкуб не закончил фразу. Сквозь застилающие глаза слезы Мираэль увидела большую черную тень, свалившуюся сверху прямо в толпу проклятых. Смех сменился руганью и рычанием. Затем тень снова метнулась вверх, и девушка почувствовала, что хватка молоха слабеет, а спустя несколько мгновений упала на землю. Отскочив в сторону, она вытерла слезы и обернулась. От увиденного кровь похолодела в жилах. Верхом на молохе сидел гард в новом обличье. Упершись ногами в плечи демона, левой рукой он держался за рог, а правый бил монстра в голову. Удары были такой силы, что во все стороны летели брызги крови, куски плоти и обломки костей. Молох замахнулся был рукой с пальцами змеями, но она внезапно вспыхнула белым огнем, за несколько мгновений обгорев до самого плеча, осыпавшись на землю вонючим пеплом. Один из рыцарей бросился на помощь чудовищу, намереваясь ударить гарда косой в спину, но хвост сумеречного, который, казалось, жил своей жизнью, первым ударом перебил древко косы, а вторым – горло нападающего. Невероятный ужас охватил всю сущность Мираэль, и она, поднявшись на ноги, побежала прочь от места страшной битвы. Девушка спотыкалась, падала, обдирала колени и руки, но изо всех сил продолжала бегство, а когда показалось, что удалось наконец уйти, она почувствовала сильный удар в спину, сопровождаемый хрустом и противным хлюпаньем. Воздух выбило из груди, а вдохнуть вновь не получилось. Мираэль опустила взгляд и увидела торчащее из ее груди копье инкуба. По толстому коническому навершию текла кровь. Копье провернулось, причиняя невыносимую боль, но на крик уже не было сил. За спиной послышался хриплый голос. «Пусть лишь так, но я заставлю его страдать». Мираэль повернула голову. Инкуб выдернул копье, давая возможность завершить поворот. Его тело было покрыто страшными ранами от когтей. Правая рука висела безжизненной плетью. Ох, и сильно же гард его приложил при приземлении. Но какая теперь разница? Жизнь покинула тело девушки раньше, чем оно упало на каменистую почву. Душа леди Ариссии растворилась в воздухе, и Гордеон довольно потянулся, снова ощущая в себе утерянную ранее силу. До полного восстановления еще далеко, но даже та часть могущества, что перешла к нему с осколком души Шестикрылого, позволяла чувствовать себя более чем уверенно. К тому же он более не был скован ограничениями охотника. Он переродился в сумеречную тварь, вершителя чужих судеб. Приобретенное могущество пьянило, искало выхода, требовало чужой крови. Гордеон поднес к лицу руку, сжал кулак. Между пальцами проскочили разряды небольших молний. Воздух над плечами закружился, сжимаясь в тугие плети. Его изначальная стихия уже подчинилась. Тоже будет и с остальными, но позже. А пока хватит и этого. Нагнувшись, предтеча поднял с земли два древних клинка, известных как «Белый пронзающий» и «Серый губитель душ». На самом деле у страшного оружия были гораздо более сложные имена, но знать их полагалось только владельцу. Мечи откликнулись на призыв души, подчинились новому хозяину. Сумеречный довольно рыкнул, как вдруг его душа дернулась от сильного ментального удара. Ощущения были такими, как будто ее схватили когтистой лапой и медленно тянули вниз. Отчаяние! Гордеон закрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям. Сам он был не способен впадать в эту крайность и пытался определить, откуда чужое чувство взялось в его непоколебимой душе. Казалось, что оно какое-то знакомое, как будто свое, что его испытывает кто-то близкий. Близкий. Гордеон обернулся в поисках той, что была рядом с ним все это время, и не нашел. Девушки не было рядом. Новые чувства указывали на то, что она довольно далеко, и ей страшно. Очень страшно. Почему она убежала? Зачем? Она так сильно боится его? Предтеча чувствовал острую необходимость выяснить ответы на эти вопросы. Срочно. За спиной заклубились густые тени, расправляясь в три пары черных крыльев. Нескольких взмахов хватило, чтобы набрать нужную высоту. Дальше был полет быстрее ветра в ту сторону, где чувствовалось присутствие девушки. Ее страх усиливался, подкрепляясь душевной болью и отчаянием. «Кто посмел?» Гневный рык Шестикрылого заполнил сознание, порождая в груди огонь первобытной ярости, той, которая присуща лишь предтечам и древним демонам. «Никто не смеет угрожать якорю души охотника!» Взгляд выхватил из унылого пейзажа мертвых земель небольшую поляну, где демоны издевались над ней. Неподвластные ревущим потоком ветра клубящиеся тени вновь окутали тело, перестраивая его согласно пожеланиям души. Гордеон сложил крылья, камнем полетел вниз, но этого показалось мало. Гнев и ярость гнали вперед. Сильные взмахи крыльев помогли добраться до земли гораздо быстрее. Охотник рухнул прямо на рвущего ее одежду инкуба. Похотливая и слабая тварь сложился с одного удара. Остальные застыли, оглушенные ментальной атакой. Теперь Молох. Ну, нельзя же так обходиться с ней. Одним прыжком Гордеон взметнулся на плечи монстра, ухватил его за рог, начал бить в уродливую морду. Удар, еще, еще, мало, медленно, слабо. На очередном замахе кулак вновь перестроился, окутавшись сущностью белого клинка. В этот раз череп чудовища не выдержал, проломился. Испуганно обреченный рев разнесся по равнинам и оборвался. Охотник поймал в кулак сферу души Молоха и раздавил ее. Монстр безжизненной тушей осел на землю. А вот и остальные отошли от оцепенения. Один даже успел нарваться на удар хвостом и теперь лежал неподалеку с перерезанным горлом и перебитым позвоночником. Уцелевшие несутся в атаку, оглашая окрестности своими глупыми боевыми кличами «Ничтожество». Гордеон метнулся навстречу. Никтемные твари даже не поняли, что произошло. Слишком слабые, слишком медленные. Они попадали на землю, корчась от боли, причиняемой страшными ранами. Пускай. Те, кто посмел причинить боль ей, должны страдать. Но что это? Нутро пронзило чувство боли, чужой боли, ее боли. А затем боль пропала, уступив место всепоглощающей пустоте. Охотник крутанулся на месте. Инкуба не было на поляне. Каким-то образом он сумел подняться и уйти. Ее тоже не было. Предтеча не чувствовал боли ни страха, ни отчаяния. Лишь пустоту, которая приходила вместе со смертью. Сорвавшись с места, он помчался к ее источнику. Окружающий мир смазался от скорости бега, расплываясь причудливыми разводами. Она лежала на земле, вся в крови и со страшной раной на груди. Душа уже покинула тело. Рядом стоял, опираясь на копье, израненный инкуб. Он почувствовал присутствие охотника и обернулся. Увидев гарда, демон злобно ухмыльнулся и прохрипел: «Страдай, тварь! Я убил ее!» Возможно, он ожидал увидеть гримасу боли, услышать вопль страданий, но не дождался. Гордеон в исступлении смотрел на мертвое тело, а внутри была лишь пустота. Шестикрылый отпустил душу воина и тоже замер. Его сущность мерцала блеклым голубым свечением, выражая сочувствие. Охотник закрыл глаза и глубоко вздохнул. Тени вновь заглубились и пропали, освобождая тело предтечи от доспехов. Тварь уступила ему, подчинившись так же, как недавно подчинились клинки. Якорь сыграл свою роль, закончив формирование нового шестикрылого, способного контролировать древний гнев и сущность сумеречной твари. И пусть демон видит того, кто закончит его никчемную жизнь. Гордеон медленно пошел к хохочущему инкубу, протянул в сторону руку. Из блеклого свечения в воздухе возник серый клинок. Пальцы сжались на рукояти. Демон подавился смехом, попятился назад, споткнулся и упал. Попытался встать, но не успел. Гард упер острие меча ему в грудь. «Страшно?» – спросил мужчина голосом, лишенным эмоций. «Знаешь, что это?» По взгляду было видно, что инкуб узнал серый клинок, более известный как губитель душ. «Ты? Как?» – заикаясь, пролепетал демон. «Вижу, и меня ты узнал. Это хорошо. И каково это – понять, что ты не бессмертен более? Грустно, а?» Инкуб судорожно сглотнул и просипел. «Не убивай. Что угодно для тебя сделаю. Вечно служить буду». Гард отчетливо видел, как в этот момент сжимается в груди грязная, прогнившая сфера демонической души. Охотник наклонил голову на бок. «Вижу, тебе не нравится эта ситуация. Ты рассчитывал сдохнуть и переродиться в пламени бездны. Но не судьба». Клинок без труда пробил легкий доспех, кожу и грудину. Предтеча намеренно задел сферу лишь кромкой лезвия, отчего та сжалась еще сильнее. Во взгляде демона смешались ужас и мольба, но Гарду это было безразлично. «Сдохни! Навечно!» Короткое движение кистью руки, и сфера души осыпалась пеплом, растворившись в пространстве. Бездыханное тело инкуба соскользнуло с лезвия и упало на землю. Гард обернулся, подошел к Мираэль, стал рядом с ней на колени. Закрыв глаза, он мысленно позвал свою новую сущность.